Есть люди, которые промышляют воровством и разбоем, подсыпая своим жертвам яд или поджигая их дома. Также и некоторые члены царских семей или государственные чиновники грабят торговые сословия с помощью непомерных налогов или как-то иначе. Такие демоны после смерти попадают в ад Сарам-Едана. Там обитает 720 кровожадных псов, чьи зубы подобны молнии. По команде слуг Ямараджи эта лютая сфара набрасывается на грешников и жадно пожирает их. В 20-й песне в 12-й песне Шримад-Бхагаватам предсказывается, что в век Кали людей будут постоянно преследовать три несчастья – засуха, голод и непомерные налоги. Человечество погрязает в грехах, из-за чего дожди будут выпадать очень редко, а значит, не будет зерна. Настанет голод, и тогда власти под предлогом помощи голодающим начнут облагать подданных, особенно богатых коммерсантов, высокими налогами. В этом стихе такие правители называются разбойниками – дасьют. Их основным занятием станет грабеж. В следующей жизни воры и разбойники, и те, кто промышляют на большой дороге, и те, кто грабят, сидя в министерском кресле, понесут суровое наказание. Они попадут в ад Сарам-Едана, где их будут разрывать на части свирепые псы. Есть люди, которые промышляют воровством и разбоем, подсыпая своим жертвам яд или поджигая их дома. Также и некоторые члены царских семей или государственные чиновники грабят торговые сословия с помощью непомерных налогов или как-то иначе. Такие демоны после смерти попадают в ад Сарам-Едана. Там обитает 720 кровожадных псов, чьи зубы подобны молнии. По команде слуг Ямараджи эта лютая сфара набрасывается на грешников и жадно пожирает их. Итак, вчера мы с вами еще раз говорили о причинах, по которым живое существо вообще совершает греховную деятельность. Поскольку адские планеты — это глава, она уже посвящена крайнему положению живых существ, то есть следствию. В чем же причина? Мы с вами вчера обсуждали это. Причина в том, что живое существо должно действовать как минимум в гуне благости. И гуне благости помогает живому существу освобождаться от последствий греховных поступков. Говорится, она возвышает и просветляет. То есть, находясь в гуне благости, живое существо может легче понять суть вещей. Находясь в гуне благости, живое существо зрит на вещи совершенно иначе, поскольку гуна благости дает знания, говорится. Гуна благости дает знания, просветляет и освобождает от последствий греха. Итак, какое же знание? Кришна объясняет, что любой аспект должен восприниматься через призму трех гун материальной природы в этом мире, ибо нет иного исполнителя, кроме этих трех гун. Когда живое существо действует в обусловленном состоянии, оно обусловлено этими тремя гунами. И Кришна объясняет разновидности знаний. Знание в гуне благости, знание в гуне страсти, знание в гуне невежества. Мы видим, что так или иначе знание в гуне страсти автоматически сталкивает живое существо в гуне невежества. А знание в гуне благости может столкнуть живое существо в гуну страсти. Таким образом, Кришна говорит, что живое существо должно достигнуть гуны благости или подняться до гуны благости и в гуне благости стремиться полностью очиститься от примесей низших гун. То есть не просто сделать гуну благости, а возвыситься до чистой благости путем преданного служения. Кришна подчеркивает, что преданное служение может вырвать живое существо не только из когтей низших гун природы, а полностью вывести их в состояние освобождения. мукти, и одно из имен Господа – мукунда, тот, кто освобождает живое существо. И Кришна говорит Арджуне, что любая деятельность проникнута этим состоянием гун, связывает живое существо с кармическими реакциями. Когда живое существо стремится делать хорошее, оно связывается. Когда живое существо стремится делать плохое, оно также связывается. Чем же оно связывается? Веревками. Веревками. И эти веревки называются на санскрите гуна. Поэтому мы говорим такой термин или сочетание двух понятий гуна-карма. Гуна-карма. То есть живое существо, совершая деятельность, постоянно связывается этой деятельностью и результатами этой деятельности. И благодаря этому живое существо подвержено этому невежеству или этому злу, которое называется рождение, старости, болезни и смерти. Иногда мы замечаем, как нам хочется делать добро, но мы можем быть сбиты с толку, не поняв природу добра. Добро наказуемо также. Добро наказуемо. Кто-то стремится делать зло, зло также наказуемо. И так живое существо должно разобраться, как же нужно действовать, что нужно делать, чтобы выйти из-под влияния реакции. И Кришна говорит Арджуне, не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о потерях и приобретении, и ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Последствия — это есть реакции. Что же дают благоприятные реакции? Благоприятные реакции также связывают живое существо, делают его несвободным. Если сейчас у кого-то появилось бы богатство, человек бы сидел и думал об этом богатстве. Как его потратить, как его сохранить? И свобода бы нарушилась. Он бы беспокоился, нужно новый дом. Ой, а вдруг сейчас доллар подпрыгнет, а вдруг то, а вдруг инфляция. Очень много беспокойства началось. Живое существо, может быть, не замечает этого, что когда у него есть определенная мера или определенная доза, соответствующая его положению, он меньше беспокоится. Что там мы потеряем? Подпрыгнет доллар или не подпрыгнет, мы ничего не теряем в любом случае. Мы остаемся, так сказать, при своих интересах. Человек, бизнесмен, он очень обеспокоен. Очень обеспокоен. Автомобилист очень обеспокоен. Новые правила вышли, новые штрафы. Все, в голове уже проблемы. Итак, благочестие также связывает живое существо. Когда у нас что-то есть, есть положение, есть должность, есть красота, мы начинаем чувствовать, что нами привлекаются, мы очень красивые люди. Тот на нас смотрит, тот смотрит, тем мы нравимся, тем мы нравимся. Все результат благочестия. Красота, богатство, знание и хорошее происхождение. И все это нас связывает. И мы видим, что даже в нашей организации приходят люди с хорошими мозгами, и очень гордыми, заносчивыми становятся. Приходят симпатичные люди, точно так же проблемы создают. Им создают проблемы, поскольку они симпатичные, похожи на киногероев. Они создают проблемы, беспокоят чье-то сердце. Так сказать, сердце, которое находится в этой гуне страсти и по внешности все рыщет, какую бы внешность себе укусить, как вот этот голодный пес, кого бы разорвать, чью бы внешность разорвать посимпатичнее. Аристократическое происхождение, ну так это вообще, если уж кто-то из хорошей семьи, такой культурный, ну так это вообще, я вижу таких людей, их не так много, хотя бы сколько, жаль, но они приходят также в любую систему, в любом обществе, и это становится причиной их гордости, и в йоге говорится, гордость предшествует падению. Гордость предшествует падению. Что это означает? Гордый человек начинает гордиться. Это ложная гордость, проистекающая из ложного эго. Живое существо начинает думать, что другие живые существа менее достойны, менее совершенны, чем он. Таким образом, начинается стадия недооценки других живых существ. Стадия недооценки переходит в стадию пренебрежения. Стадия пренебрежения переходит в стадию какой? Кто знает? А? Пренебрежение выливается в отвращение, в нежелание общаться с такими живыми существами. Живое существо избегает общения и начинает оправдывать свое общение чем? Начинает видеть недостатки, и эти недостатки начинают слетать с языка живого существа. Оно начинает говорить об этом, начинает себя вести таким образом. И как только живое существо так оскорбительно настроено, мы говорим вайшнавы, вайшнава-апарадхи. Нет, джива-апарадхи. Джива-апарадхи. Оскорбление живых существ. Даже если они не достигли человеческой формы жизни. Даже если они не достигли человеческой формы жизни. Здесь говорится, эти гордые люди из царских семей, чиновники, какие-то личности, браманы, которые обладают знанием, начинают животных отпускать на религиозные обряды под видом жертвоприношений, начинают завоевывать себе. Из гордости это делается, из похоти, потому что гордость – это гуна страсти. Из гуны страсти возникает похоть. Одни начинают заставлять семя пить своих жен, другие начинают совершать религиозные обряды, третьи начинают убивать ни в чем невинных живых существ. Четвертые что начинают делать? Считать, что они господа, и они начинают облагать налогами. Они думают, мы вправе жить за счет других. Мы вправе жить за счет других. Если есть народ, а мы им управляем, то этот народ, неважно, беден он или богат, он обязан содержать нас. И мы будем брать с них, будем брать, потому что мы повелители, мы слуги народа. И ради служения народу мы его обдерем, как липу. Так думает. Это все из гордости проистекает. Это не проистекает из чего-то другого. Это оскорбительное настроение, гордость. И Кришна в 16 главе, он говорит о том, что гордость – это какое качество? 16 главе, уж сразу можно понять, какая 16 глава. Явно демоническая. Поэтому здесь мы видим, как в стихе говорится, таких демонов после смерти отправляют в ад. Видите, царские семьи. Вы думаете, не могут быть в царских семьях демоны? Вы думаете, не могут в брахманических семьях рождаться демоны? Я уж не говорю в семьях вайш, а что и говорить в семьях наших? В наших великих сословиях. Говорится, есть у демонов одно преимущество, описывается, что в век Кали они могут появляться в брахманических семьях свободно. Именно в век Кали демоны могут появляться свободно, если в прошлой эпохе им сложновато было появиться в брахманической семье, то в эту эпоху, разницы даже нет, они никакого труда, не доставляет никаких хлопот появиться в брахманических семьях. И мы видим уже в конце два параюги, они появились во всех царских семьях. И Курукшетра целая произошла. Они появились во всех высших сословиях. Мы видим, как в истории Рамаяна описывается Равана. Он был шастрагья. Самым большим знатоком санскрита, правильности пения санскрита, проведения ритуалов и жертвоприношений. Триведа Вади почти был. Он четко знал все санхейты, араньяки, там, брахманы. Знал, как правильно произносить санскрит, как правильно петь звуки, как правильно приносить жертвоприношения. Говорится, что полубоги обращались к Раване и говорили, Махарадж, вы не могли бы у нас там с Яги проблемы, вы не могли бы присутствовать, нас обучить, не могли бы поучаствовать в нашей Яге. И Равана приходил, он говорит, конечно, в чем проблема, мы же родственники. Пожалуйста, я участвую в их жертвоприношениях. И эти жертвоприношения достигали успеха, полубоги были довольны и так восхищались его ведизмом. И до тех пор, пока мы не поймем глубоко, что же такое гордость, пока мы глубоко не разберемся, что же такое на самом деле брахманизм, что такое кшатризм, что такое вайшнавизм, нам очень сложно будет разобраться в себе точно так же. Мы будем также о себе мнить, гордиться и даже не замечать, что мы начинаем культивировать 16 главу, вторую часть. И это станет препятствием в нашей жизни. то может стать препятствием нашей жизни. Почему? Потому что Господь Читание сказал, я соберу этих асуров тоже. Они также придут к моим стопам. Поэтому демоны также приходят в наше движение. Гордые, завистливые, тщеславные, злонравные. Они приходят, они привлекаются к Господу. Точно так же. Если кто-то думает, что они не привлекаются Христом, они глубоко заблуждаются. Христом они еще больше привлекаются. И всеми остальными вещами. Они приходят. Они также здесь. Это только в кино люди насмотрятся в видеофильмах, что там крестик показал, он сразу упал и умер. Нет, да, кино, это только в киношках так. Для детей, для глупеньких, маленьких. Или чесноком там раз его кинул, он все умер сразу. Знаете, да? Что всякие такие дьяволинные создания, они якобы чеснок боятся. Ну что, они его едят, поглощают его, вовремя. Ну же чеснок родственников. И лук. Ну же родственники. Чеснок и лук — это слюни и кровь Раху. Это слюни и кровь Раху. Никогда не было чеснока и лука вообще, пока голову не отрубили Раху. И его слюни, которые вылетели его изо рта, и кровь, которая пролилась на землю, тут же дало всходы. Появился лук и чеснок. Это слюни демона Раху. Величайшего из величайших демонов, которые заведуют солнечными и лунными затмениями. А демоны всегда хотят, чтобы тело было очень такое. Потому что я есть тело. Поэтому лук и чеснок, они очень хорошо влияют на грубое тело. Очень хорошо. Прямо от семи не дуг. И живые существа, сбитые с толку, ничего не понимают, не получая знания. Они не могут понять, что это все влияет на их сознание Кришны. На их духовную жизнь, на их сознание. И они всегда сбиты с толку, такие живые существа. Вчера мы с вами говорили о таком моменте, что иногда мужчины прибегают к тантре, заставляя пить семя своих жен, для того, чтобы привязать их к себе. Сейчас они не понимают, что это такое, но они на самом деле, когда они это делают, они хотят привязать, заставляют это делать, чтобы привязать живое существо. Они боятся потерять, им нравится, что кто-то им привязан, потому что тогда, когда к нам кто-то привязан, мы можем им что? Управлять. И есть всегда желание господствовать. Всегда есть сильное желание господствовать, поэтому хочется управлять. И сам мужчина в наше время, он не образован. Не образован, он даже не знает, что он прибегает к тантре. Каждый раз, когда живое существо сбрасывает семя, набрасывается сотни тысяч духов. Если это не происходит в правильном положении. Живое существо не знает, как только оно вступает в неурочные половые взаимоотношения, как тут же Господь Шива на своем боке Нанды в окружении всех своих этих вот товарищей, ближайших ученичков, мы тоже ученики, там куча слуг. И они постоянно сверху наблюдают за каждым половым актом. Господь Шива, повелитель гениталий. Повелитель гениталий, Шива Лингам, это что? Это форма мужских гениталиев в момент полового акта с женскими гениталиями. Никто, многие даже не знают, что это такое Лингам. И так живые существа остаются в неведении всегда. Они не понимают, что такое тантра, что такое мистицизм, что такое черная магия, которая называется Асидхиврата. Они не знают, что такое Сидхиврат, что такое белое. И они всегда сбиты с толку. Они ничего не могут понять, что происходит в обществе. Как в черной магии употребляется выжженное зерно, половой акт. Можно пить вино, можно кушать мясо определенное, белое еще неплохо. Ну красное, а белое. Либо козлиное, либо белое. Знаете, говорят, почти вегетарианец, белое мясо кушает, красное нет. Куриную ножку. Куриные ножки очень связаны с тантрами. Курица так связана с тантрой, что люди не знают, как перерезают курице горло и пентаграмму поливают. Против часовой стрелочки еще так иногда. Пентаграмму поливают. Знаете, нет, не слышали никто. Как куриные ножки, они там есть определенные. Это пентаграмма тоже определенная. Куриная лапка. Она тоже обладает определенным вызыванием. Почему? Потому что курица — объект сладострастия. Это форма сладострастия. Мы можем видеть, как в танках или в мандалах, в этих произведениях описывается, как курица, свинья и змея в центре стоят. Гнев, жадность и вожделение. И вожделение представляет кто? Змея и свинья? Нет. Вожделение представляет курица. Сладострастие. Это есть вожделение. Сладострастие. Страсть. Сладкая страсть. Почему она сладкая? Вожделение. Хочется удовлетворить свою страсть. Это есть вожделение. Сладострастие. Свинья. Жадность. Свинюшка такая жадная. Желуди копает. Знаете? Поэтому она копилкой становится. Ну почему свинья копилка? Потому что это жадность, олицетворение жадности. Никто не знает в народе, почему свиньи делали кубышка. Никто не знает. Потому что это с ведических времен осталось представление, что свинья это олицетворение жадности. А все говорят, богатство. Ну конечно, если ты жадный, будешь богатство. Копишь, копишь. Принцип накопительства, жадности, алчности, скупости. А змея всегда является олицетворением что? Гнева. Гнева из зависти. А из гнева исходят все эти негативные качества. Люди также сбиты с толку. Они не могут понять, почему есть некие экстрасенсы, которые пьют, и у них сенсорное совершенство. Кушают мясо, у них совершенство сенсорное. Они кушают рыбу, еще определенную рыбу. Кушают даже рыбаки. Пьют вино, вступают в половые взаимоотношения, кушают какие-то зерна жареные. Ну, никто не знает, что это тантра. Шримад Бхагаватам описывается. Чему прибегает тантрик? И живое существо сбито с толку, оно не может понять, с кем оно общается. А то живое существо, которое следует тантре, оно думает, что оно следует, несомненно, Богородице. Да, они всегда, сейчас такие люди, они всегда Иисусовым именем, Богородицей. И поэтому Христос также знал об этом, что эти люди придут и под его именем будут творить всевозможные нечистые силы, нечистые дела. И он говорит, и придете ко мне, и скажете, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем дела добрые творили. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Поэтому если мы еще прикрываемся чьим-то именем, это еще не означает, что мы такие чистые. Или кто-то с нами чистый, потому что он, видишь ли, в церковь входит. Ну, в церковь можно ходить кому угодно. Или даже сюда можно приходить. Редкий случай, когда кого-то стянет здесь. От того, что у него нечистота какая-то. Есть разные уровни обусловленности. И разное влияние. И так здесь говорится, что эти личности, слуги народа, царские сословия и чиновники, министры в креслах, они будут облагать непомерными налогами, особенно коммерсантов. Богатых коммерсантов, богатых людей. Иногда очень выгодно, чтобы люди богатели. Потому что чем богаче люди, тем нам больше достанется, потому что мы власти. Поэтому очень хорошо, когда даже мы можем видеть в своей проповеди, чем мы больше богатых привлекаем, тем наша община будет что? Богаче, потому что у нас есть определенная идеология, у них есть определенные желания, а у нас есть определенные знания и так далее. И живое существо может даже не заметить в своем сердце такого же мотива. Поэтому мы можем рассматривать также элементы своей проповеди таким же образом, не понимая, что происходит в нашем собственном сердце. Чем больше мы... Посмотрите, как иногда мы любезно относимся к коммерсантам. Приходит какая-нибудь женщина, от которой нет денег никакой, и мы это на нее внимание обратим. И мы только это глупое чуждо родит. А как придет женщина, очень такая симпатичная, у нее есть какой-нибудь фирма, хорошую мы узнаем или у нее положение, и мы тут же начинаем ее культивировать. Прямо такая душа, так мы хотим ее спасти. Очень сильно хочется ее спасти. Очень сильно. Или какой-нибудь бизнесмен появляется, нам тоже очень хочется его спасать, именно его. Придет какой-нибудь другой, дедушку вот никто почти спасать не хочется. Почему? А он такая же душа. Почему ему меньше внимания, чем другим? И у нас может родиться. Это что? Пристрастие. У нас какие-то цели, какие-то планы. Но Кришна не так рассматривает. Он говорит, меня не привлекает богатство, знание, аристократическое происхождение, красота. Меня это не привлекает. Значит, если преданный на самом деле предается, он также не этим привлекается. Он руководствуется не этим в своей деятельности. Вы понимаете, да? О чем я говорю? И тогда религиозность наша и наша деятельность, она сохраняет аспекты чистоты. Тогда мы по чистому пути начинаем идти, тогда мы наделяемся чистой силой, а не какой? Тогда наша сила становится какой? Не чистой. Ашидхи, брата. Тогда мы начинаем руководствоваться не силой знания духовного, а начинаем руководствоваться силами материальной энергии. Поэтому тантрики, они не понимают иногда сами. Они думают, что они руководствуются чистыми силами. Нет. И поэтому говорится, когда люди не могут следовать чистым путем, они прибегают к нечистой деятельности. И они прибегают к тантрическим писаниям, связанным с дурной страстью и невежеством, для того, чтобы развить всевозможные магические способности, колдовство и то, что мы называем сенсор. Сенсоры собирают этих своих последователей, устраивают курсы, эти люди привлекаются, становятся их слугами. Они также их приобщают к культу определенному, эти люди пользуются этим культом и таким образом становятся связанными с теми силами, чьей техникой они обучились. И если там не запрещено пить вино, не запрещено есть мясо, не запрещено вступать в половые отношения, есть рыбу, выжженное зерно и так далее, и при этом какие-то есть техники, которые дают какие-то сенсорные совершенства, знаете, на 100%. Это тантра. А эта тантра связана с пентаграммой демонологической. Это демонология. И аюрведа дает также огромный раздел. Последний раздел аюрведы называется демонология, чтобы лечить психические расстройства. Одержимых, маньяков, убийц и всех остальных, которые находятся под влиянием кого? Демоничных живых существ. Поэтому они там это 666, и вперед нож в руки, и давай там всех резать на куски, на части, там 30 человек зарезать и сожрать. Потом Богородицы сидят, молятся в камере. Все по твоим указаниям было сделано. Они сбиты всегда с толку. Посмотрите, все маньяки, это почти все маньяки крестьяне. Посмотрите, не так давно был фильм. 12-й коридор, это был 6-й коридор, я это рассказывал, по запросам номер тогда. Недавно, для меня недавно, потому что ведическими стандартами живешь. Говорю, недавно, 2000 лет назад. Я так смотрю. Раньше я так не думал. Но в процессе преданного служения так говоришь, недавно, в Трета-Югу, то есть происходило. Просто когда уже в уме вот эти все 311 триллионов 40 миллиардов лет, 622, 800, это уже ум по-другому начинает, разные измерения, у него называется чувство, время и пространство по-другому работает, и шестое чувство ум, и у него уже такие, что это все недавно, совсем молодая религиозная система, всего 2 миллиона лет. Кришна говорит, я поведу ее Вивасвану, Вивасван Ману, Ману Ишваку, и Прабхупада говорит, так она, по крайней мере, 2 миллиона с лишним лет уже на Земле известна. Бхагавад-гита. Даже если это брать во внимание, то мы можем доказать, что она уже здесь, на Земле, среди людей, 2 с лишним миллиона лет. Как мы можем сравнить ее с каким-то другим писанием? Ой, на наших 2000, тут миллионами уже исчисляется. Итак, это все совсем недавно происходит, не так давно происходило. И эти понятия, они также крутятся в нашем уме. Какую тему-то выскочили? А, да-да-да. Что раскроют, и сразу и я тоже. Там описывают, вернее, показывают, шестой коридор, это там сидят личности, которые ждут исключительно мирного наказания. Расстрелы. Шестой коридор бутырки. В этой бутырской тюрьме в шестом коридоре такой как бы, пролет есть, где в одиночных камерах сидят под расстрелами эти люди, которые были приговорены к исключительной мере наказания. И они пишут кассации, там эти апелляции, потом там исполнительная тюрьма, и там вот приговор исполнительный. И фильм-то был вообще о том, что обсуждалась тема исключительной меры наказания в России. То есть насколько это гуманно. Знаете, гуманисты есть такие. О, это не гуманно. Люди должны справиться. Зачем расстреливать? Надо просто на курорт отправлять. Надо больше общих семьи давать. Просто там отмавляются. Ну, это такое гуманное, что просто ужас. И там показывают корреспондент с видеокамеры. Человек, им разрешили взять вот это, у этих подрастрельных интервью. И этот человек, который берет интервью журналист, он говорит, единственное, что нас потрясает по поводу всей этой системы, здесь, говорит, все камеры кельи. Все камеры кельи. Он говорит, такой религиозности вы не увидите нигде. И каждая камера, вся этими христовыми изображениями, каждая камера Богородицы святые, у всех Библии, все молятся, алтари, предлагают огонь, все. Прямо идет такая садана такая мощная у них, у всех. И помимо там, как вы относитесь к тому, как вы, ну, они-то своим тем. Но я-то увидел самое главное. И он говорит сам, может быть, не обращая на это внимания. И он каждый раз, в конце концов, задает вопрос. Ну что, очень религиозные личности были, да что, вот из-за того, что не было Бога в моей жизни, вот из-за этого я чувствую, делал это все. Религия, это же так. А другие вообще откровенно говорят, что бы вы хотели сказать людям, если этот фильм нам разрешают показать? Люди, Бог есть! Перед расстрелом. Момент религиозности. Сбитый с толку. Находящиеся под влиянием. Попавшие под влияние низших сил, темных сил, и действующие таким образом. Итак, человек должен получать образование, он должен разбираться, где и как ориентироваться в мире. Как стоит ли самому так делать? У него должно быть образование. Это не просто сказки, когда мы читаем какой-то ад, там придумали, вот они сидят, сейчас книжки читают, какие лекции были классные. Рано мая, рано мая, а теперь раз я про ад, ну статьи читают, ну столько же человек скажет. Ну это думали, тут сейчас такие лекции, такие про секс, как правильно им заниматься. А тут, понимаешь, раз про какой-то ад они там говорят, о, как неинтересно. Ну все это настолько серьезно, потому что если мы не получаем правильного знания, то даже вместе с этим знанием, которое мы получаем неправильно, получив суть этой всей дхармы, карма это третья часть только. То есть впереди дхарма, сначала изучаем дхарму. Дхарма приводит к артхи. Не к анартхи, а к артхи. То есть артха есть другое, анартха. Анна должна упасть, выскочить. Путем дхармы от Анны мы должны избавиться. И тогда артха только остается. Богатство. Богатые сердцем, богатые качествами живые существа. И когда человек богат качествами, можно ему дать немножко денег побольше. Он знает, как их израсходовать. Можно ему власть побольше дать, потому что тем, кем он будет управлять, они благо только получат. Можно дать ему. Что дать ему? Сознание высокое, пусть пользуется, потому что чем больше у него будет, тем он больше блага этим сделает. Поэтому по выборе говорят, почему? Это достойно лишнее. Надо ему дать больше власти, надо дать больше денег. Пусть он займет. Он займет, сможет людям помочь, сможет то сделать. Почему бы нет? Такой богатый, такая акция у него. Анна же сожглась, он так в харме следовал. И Кришна говорит, Арджуна, я хочу, чтобы ты был царем. Они там дали клана принять, а я хочу, чтобы ты получил власть, полноправную власть. Я хочу, чтобы тебе власть была дана, потому что ты очень хороший человек. Ты очень хороший уровень сознания. А этот с анархами прет, говорит Анна, и все его эти друзья. Экстрасенсы. Да, они там что, в кости играли, там они на бабах гадали, там, ну, все такое. Они вообще на высших конечно. Да, они очень могущественные личности были, сенсорные отношения. Даже не сомневайтесь. Вот куда они клонили? В итоге, к чему они приобщали тех, кого спасали и кого лечили? Это все есть. Всегда есть. Поэтому Прабхупада говорит, они прибегают к черной магии. Значит, есть еще какая магия? Белая, да? Тогда все так же, может быть, лечит, но приобщает к свету, приобщает к сознанию Кришны через это, спасает человека. Это такое замечательное движение. Это такая замечательная мантра. Вот если будете повторять, еще будет сильнее. А иногда есть маги. Они йоги. Они маги просто. В прошлом были магами. И они через свои магические штучки, через свои знания, они так из физической литературы приобщают, потому что они белые маги. Черные маги, наоборот, ничто, это только наши, это русские, это все, это так, сатаны там или что-нибудь. Не надо. Есть разные живые существа. И тогда, когда человек получает знания, квалификацию, он может разбираться в этом. Может разобраться, где кто, откуда ветер дует, куда кто в моей семье собственной появился. Иногда люди такие в иллюзии, они думают, ну я-то преданный, а что-то у меня дочь или сын какой-то такой странный. То есть преданный, конечно, но другого уровня. Какие-то желания у него, как у преданного, конечно, но такие не ходят, чтобы они были такие желания. Человек себя обманывает. Почему? Потому что мы уверены, что если мы стали преданными, то в нашей семье исключительно полубоги воплотились. Да. Особенно от полубога, с которым мы зачали. И как мы их зачали? Мы так беспокоимся, что там что-то не понимаем, потому что мы уверены, прям, что обязательно человек должен стать. Это может быть прямо натуральное демоничное живое существо. Натуральное демоничное. Дочка демон, сын демон. Ты серьезно говоришь? Не шучу. И надо знать, как правильно строить взаимоотношения. Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам в третьей части, что нужно женить людей как? Определить, божественная это натура или демоническая. Демоничную жену надо обязательно за демона выдать. Дочь демоничная должна выйти за демона. Если она выйдет за полубога, ей будет очень сложно. Если это будет божественная натура, ей будет очень сложно. У них будет раздор, потому что муж будет божественной натурой, жена демоническая, между ними будут постоянные стычки. И наоборот. Если мужчина демоничен, а женщина божественная, также будут проблемы с ними. Папа пишет, и это определялось. Тестировался человек, его нрав, его привычки, его цели, его поведение, за ним смотрели. И кто это делал? Отец. Отцы в семьях были так квалифицированы. В семьях были браманы, семейные браманы, которые смотрели, так обладали знаниями. Говорили, нет, смотрите, эта девушка очень красивая, но она демоница. А ваш мальчик – божественная натура. И если вы их соедините, будут проблемы. Они этого не знают, они еще привлекаются друг к другу. И так далее. Даже в этих отношениях. Нужно всегда прибегать к знаниям, иначе эти семейные отношения могут быть также разрушены. Существует только две натуры, Кришна говорит. Какие? Только две, не три, не четыре. Только две. Одни называются божественные, а другие демонические. И так живое существо, общаясь или совершая какую-то деятельность, может изменить свой статус. Если оно хочет изменить, но мы видим, человек отходит от духовной жизни и больше погружается в мирские интересы. Значит, какая натура у него проявляется? А? Так все просто. А мы там верим и думаем, что у нас такие божественные ребятишечки. Это мы можем быть божественными натурами. Но в Веккали, и в Веккали очень легко в наших семьях проявляется. Все. Если мы не прочитали 50 кругов джапы перед этим, не получили соответствующих указаний, как зачать этого ребенка, не развили определенные качества для появления ребенка, то мы можем надеяться, что в нашей семье родится Карл Маркс. Да, или Роберт Люксембург, Павел Цетки. Понимаете? И развернули эту деятельность. Итак, постепенно мы видим, что даже наше общество начинает постепенно говорить об этом знании, не просто тогда поднять какую-то культуру вайшнавскую, но базовые знания также необходимы. Мы сейчас даже видим какие-то элементы в бхакти-шастре появляются, начинают декреты, начали объяснять, раньше не объясняли, считали, что это майя. Теперь уже объясняют какие-то элементы, какие-то вещи, приглашают даже специалистов, чтобы какие-то из других областей, чтобы они приблизительно рассказывали об этом, чтобы было представление. большой вакуум создается, люди многого не знают. Я даже вижу, как приятно, многого не знаю. Я считаю, что вообще ничего не знаю. Но когда я начинаю что-то говорить, при этом они учат. Как это ты шикарный? Так это я ничего не знаю. Поэтому как можно каким-то образом поднимать определенную часть людей, или когда они не совсем понимают сами, чем заняты. Поэтому какие-то основы, какие-то этапы для каких-то определенных личностей необходимы. Ум не удовлетворен, он остается в пустоте. Поэтому люди привлекаются этим аспектом. Они не знают ничего. Они ограничены в своем воспитании. Поэтому в школах, в каких-то институтах у нас здесь мы объясняем, даем какие-то основы. Пусть мы не широко это объясняем, но суть надо объяснить. Что есть вот такие тантры, есть магия, есть черная, белая магия. Раз вы люди религиозные, к вам будут обращаться. И вы сами должны знать, где вы, с кем общаетесь, как себя вести. Не надо думать, что от нашего повторения демоны разбегаются. Нет. Говорится, демоны разбегаются только тогда, когда нам удается хотя бы один раз произнести имя чисто. А Джамила чисто произнес, и Ямадуты ничего не смогли сделать, потому что пришли в Вишнудуты и их выгнали. Поговорили с ним, попроповедовали, провели там эту культуру. Непогласные верности. Бежали. Да, они рассказали закон кармы, там, то есть прям целый диалог, это знание. И те-то очень такие образованные, сенсорные такие все. Ну? Я сказал, ну хорошо, пойдем сейчас у хозяина спросим. Хозяин тоже был наш человек. Или является нашим человеком. Насколько правильно они все сказали. Молодцы. А мы думаем сейчас, Харе Кришна, Харе Кришна. И все поразбежались. Ага. Все, да, наоборот, привлекаются даже. Ну что это? Как он прям просит там всякое. Как раз мы можем ему это дать. Он нас зовет. Есть же, знаете, да? Как эти два демона. Один там какой-то храм, а другой какой-то храм какой-то был. Как один был. И назвал. А он прямо имена так и звучали. Один читал-то Харе Кришна, но поскольку пренебрегал, что он там Кришна, а Кришна один был демон, Кришна, а другой какой-то храм, по-моему, храма. Одного звали храм, а другого Кришна. Кришна, да? Кришна, Кришна. И один повторял. И раз, и к нему демоны пришли, он ничего понять не может. Они говорят, мы твои слуги, ты нас ждал, все, мы теперь тебя не отпускаем. Будем тебе служить до потери сознания. До потери сознания Кришны будем тебе служить. Мы все смеемся, думаем, такая анекдот. Нет, это история, это реальные события. Мы то думаем об этом. Сила нашей мысли даже слабая. Почему? Потому что сенсорный статус очень слабенький, веры мало. Если даже мы думаем, ничего не происходит. Понимаете? Потому что если мы думаем даже, что мы взлетим, если у нас есть правильное понятие о том, что как взлетать, мы взлетим. В Бхагаватам во второй песне описывается, если медитировать на элемент воды и присутствующего в нем сверхдушу, то начинается процесс, называющийся лакшима. Очень просто проказывает. Так что прошу вас. Лакхима, то есть можно по воде ходить, летать. Медитировать. Просто надо медитировать на элемент воды и присутствующий в нем парама. Ну все. Ну, просто думайте об этом, медитируйте, сконцентрируйтесь на этом. Войти в йогу с элементом воды и присутствующий в нем парамахма. Ну вперед, и поехал. Не тонешь. В огне точно то же. Взять надо элемент огня и начать медитировать на элемент огня и присутствующую в нем сверхдушу. И тоже вы не горите уже. Все в порядке, у вас все огненные силы у вас начинают работать. Знаете, как все просто. Ну, давайте сейчас будем медитировать. На элемент огня или на элемент воды. Поэтому не надо думать, что если я думаю о Кришне, то прямо Кришна меня слышит. Почему? Потому что я думаю в гунах. Я думаю, в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Только чистая мысль о Кришне, она тут же приводит Кришну в движение. Кришна сразу привлекает. О, кто-то обо мне думает там. Да? Когда хотели сорвать сари с Трупади, она тоже начала кричать. О, мой Господь, о, Говинда, там тут. И Кришна не приходил. И потом Кришна пришел к ней, и она говорит, ты чего не приходила? Я тебя так звала, он говорит, ты что-то. Крикнул я, То повелитель Вайкунти, я дружу на Вайкунти в проблеме, пошел на Вайкунти, смотрю, все нормально. О, повелитель всех живых существ, тоже посмотрел, у всех живых существ все нормально. Но когда ты крикнула, о, повелитель моего сердца, ты полностью предалась мне. То есть перестала надеяться на что-то. Я прыгнул в твое сердце, смотрю, там проблемы. И там отцели. Видите, не просто думать о Кришне, не просто взывать о Кришне. Это целая наука, как достигнуть истинного этого, это манманум, бхавман, бхактом, адьяджимам, намашкуру. Как на самом деле кланяться Кришне. Мы приходим, кланяемся, думаем, как мы смотрим, все равно, что мы кланяемся. Мы даже не смотрим на божество, не приветствуем божество. Поэтому мы кланяемся и думаем, о, у нас уже все идет. Нет. Кришна говорит, думай обо мне, то есть чисто думай обо мне. Как слуга, смиренно, в настроении служения, думай обо мне. Думай обо мне с любовью, с преданностью, думай обо мне. Думай обо мне. Как мужчина думает о женщине, которую любит? А? Так же, как и других женщин. Угу. Видите, здесь все разные мысли. Он может думать, но женщина все равно не привлекается. Поэтому это целая наука, как думать, как падать ниц, как выражать почтение. Шрила Санатана Госвами говорит. Тем, кто повторяет святое имя, нужно выказывать почтение в уме. Кто такой повторяет святое имя? Кто это человек, кто получил харинама дикшу? Потому что до этого человек не считается, что он повторяет святое имя, потому что святое имя должно быть получено от духовного учителя. А эти личности не получили его от духовного учителя. Они еще повторяют, то есть это еще самскара. Они готовятся к получению святого имени. Поэтому кармически, карма очищается. Знаете, как Гарбхатхана с Хамсара. Сначала очищение семени, потом вкладывают семя. И вот это семя, Харинама Дикша, этот гуру вкладывает это семя уже. А перед этим как бы готовится. Живое что готовится перед Харинама Дикша, вот все, что повторяет, это подготовка. Он гуру получает, гуру дает, вернее, святое имя, говорит о 10 оскорблениях, говорит о регулирующих принципах свободы, которые усиливают святое имя. То есть сила святого имени это есть. Усиливают наши отношения со святым именем. То есть мы начинаем более четче его произносить, если следуем этим принципам. Потом второе рождение появляется, двиджа, брамана становится человеком, мужчина или женщина получает брахманическое посвящение. И вот это только начинается посвящение. Вот это посвящение. Посвящение это двиджа. Итак, живое существо готовится к этому. Первое. И он говорит, надо выказывать почтение в уме. Тем, кто получил посвящение со сложными руками. Типа, а, значит, в уме не надо со сложными руками. Ну, все, уже мы занимаем. Полочь пришла. В уме плюс сложные руки. А что такое сложные руки? Это мудра, которая говорит о чем? Что это за мудро, кто знает? Ну что это за мудро? Смирение, почтение, благодарение. Все мое материальное готово к служению заняться. А тем, кто принял обет отречения от мира, в уме, со сложными руками и с сильным желанием совершить любое служение. С сильным желанием совершить служение. Любое. Это не просто так это все. Это такая внутренняя позиция, внутренняя работа. Это не просто зайти в храм и поклониться. Вылить там через сахасрара чакру карму. Нет, поклон. Это в определенном настроении быть. В определенном умонастроении, настроении, настрой должен быть. И тогда мы можем быстро прогрессировать, быстро начать двигаться. Зависит от сознания. И Кришна в источнике вечного наслаждения дает такое удивительное наставление Нанди Махараджу, когда Нанда Махарадж хочет совершить Индра-пуджу, Индра-яги. И он говорит, зачем ты это делаешь? Ну так делали наши отцы, деды, ну так это благоприятно. И он говорит, как же так? И это все? Он говорит, да. А Кришне всего 4 годика. И Кришна говорит, ты знаешь, а с сознанием это приносит куда больше результат, чем вы все это делаете. Поэтому я вот считаю, что надо всю эту пуджу перенести на пуджу холму Говардхана. С великой преданностью. Он на самом деле вас обеспечивает. И травой, и всем ваших коров. А вы поклоняетесь этому Индре. А я считаю, что холму Говардхана надо. Да еще с великой благодарностью, с пониманием того, что именно он дает все, а не Индра. Кто такой Индра, он сказал вообще? Кто он такой вообще? Что он там о себе замнил, этот Индра? Я не просто это слушаю. Ничего себе. Знаете, как иногда авторитет, он тоже так же. Кто-то говорит, кто он такой, ваш авторитет? Кришна все делает. Кранула. Иногда так бывает. Сам пережил. Бывает. В нашем сердце бывает всякое разное. Грязь прыгает. Просто одни ее находят, а другие говорят, нет, это хорошее качество прыгнуло. Это мое хорошее качество прыгает. Нет, там лягушка скачет, которая потом душит. Жаба называется. Как в анекдоте, знаете? Я рассказываю. Как одному коммерсанту на пейджер приходит сообщение. Сосед купил новый Мерседес. Приду ночью тебя душить. И подпись. Жаба. Ну так на наш пейджер тоже что-то там сбрасывается. И нас душить приходит. Да, да. Долегает нас. Итак, все это серьезные, серьезные моменты. Если мы не принимаем... Когда у человека есть хорошая карма, хорошая реализация, он просто верит авторитету Писания. Есть, и ему не надо дополнительных историй, он просто верит. Кто-то может поселить эту веру. Но верой, Прабхупада говорит, это знание, приведшее к полному убеждению в чем-либо. Это называется вера. Знание, приведшее к полному убеждению в чем-либо. Это называется вера. Вера, лишенная знания, это сентиментализм или фанатизм. А знание, лишенное веры, это философская спекуляция. Человек, вот он знает, что курить нельзя, да? Ну почему же курит? Потому что в это что? Не верит, что это не благоприятно. Веры нет, слабая вера. Знает, что нельзя что-то делать, но голову наотрез не дают. И мы можем знать что-то, но когда нас просят, ну точно, вот если это не так, готов ноги свои отрезать? И мы сразу раз, нет. Видите, мы знаем, но не уверены, не уверовали в это знание. Поэтому так не действую. Поэтому, говорится, очень легко рассмотреть спекулятивный уровень в самом себе. Что я знаю все это, и этому все равно не следую. Значит, еще в это не уверовал. Да? Боюсь, есть еще привязанности разные, страхи есть. А вдруг Кришна обманет? Я-то знаю, что он не обманет, но вдруг? Я знаю, конечно, что он еще лучше сделает, но вдруг? Вот вера какая. Конечно, ну так действует, вера его бук-бук-бук шатается всегда. Он даже знает, что Кришна ему поможет. Ну кто его знает? Я-то знаю точно, что Кришна мне поможет. Но кто его знает? Видите, какой он там? Одно сочетается с другим всегда. Веры нет. Все нету полного убеждения, нету знания. Четкого знания, убежденности в чем-либо. Поэтому живое существо так же. Ему тяжело прогрессировать. И поэтому, когда мы что-то объясняем людям, вот эти какие-то детали там, это нашу веру. А, вот почему. У нас раз появляется информация. Информация убеждение какое-то формирует. И это убеждение выливается уже что? В бесстрашие. Мы точно уже знаем, поняли, верим какому-то человеку. Вот я вам сейчас что-то рассказал, вы теперь уже знаете, да. И кто-то, допустим, какую-то имеет веру в мои слова. Если я сам, конечно, верю в то, что говорю, то кто-то говорит, точно. Пусть даже это кто-то забудет, как меня зовут, он скажет, да, этот человек где-то это изучал, наверное, кто-то сказал, мы знаем его, он своим что-нибудь рассказывает, болтает. Точно, теперь я знаю. Теперь я понял, ага, вот такие люди мне встречались, вот так, так, вот тут у меня вот такие проблемы, ага, вот что, понял. И у него появляется уверенность. Уверенность, да? Опять слово вера появляется. Уверенно начинает действовать. Беспокойство всякие уходит, потому что знание получил. А то ни у кого не спросишь, все, это майя, это как христиане, это от дьявола, это от сатаны. Ничего не спросишь, все от дьявола, все от сатаны. Ой, Прабу, вы заинтересуетесь такими знаниями, наверное, вы сахаджи. Ой, никто не хочет быть сахаджи, никто не хочет быть от сатаны, от дьявола. И таким образом вакуум создается, пустота. А он повторять еще не может. И что делать? А ему повторяют, берцы повторяют. А он не может. И он на очень длительную часть или срок пах отпадает, начинает критиковать, начинает искать недостатки, что никто не удовлетворяет его какую-то нишу, да, тогда знание какое-то. И поэтому его отправляют, он где-то каким-то связывается с какими-то эзотерическими системами, клубами, и там начинает восполнять этот пробел. А они-то не в сознании Кришны, а они его раз и переориентируют. И он вместо друга превращается в кого? Во врага. Начинает так же критиковать и все остальное. Поэтому мы хотим создавать эти ведические центры, где люди могли бы получить какие-то основы астрологии, основы аюрведы, основы каких-то разных специальностей, которые базовыми могут быть. Базовыми. Чтобы постепенно человеческий ум успокоился, что все это есть, это работает, это интересно. И на эту базу можно посеять вайшнавские идеи, вайшнавскую доктрину, то есть вайшнавскую философию. Вайшнавская. Есть ведическая культура, а есть вайшнавская культура. И Прабхупада многое знал. Прабхупада, вот если мы считаем Прабхупаду фолиум, Прабхупада рассказывал, допустим, про всякие виды деятельности, что, как устроено, как, где, какие есть разные пространства, где какие живые существа живут, откуда появились венерические болезни, откуда еще. Позиции рассказываем такие. Потому что если ум неудовлетворенный человека, ему очень сложно. И Прабхупада очень кратко, но так четко, что сразу оп, и ум удовлетворялся. Понимаете? Но они обладали этим знанием, кто общался близко. Тех дисциплин, о которых, может быть, нам никто не рассказывает, не говорит. Прабхупада знал, изучал эти вещи. Он знал аюрведу. Прабхупада говорил об аюрведе очень много. Почему? Он еще и сам фармацевтом был, вы знаете, да? Он знал о лекарствах. Ой, вообще куча. Ну посмотрите, в его произведениях разве вы чувствуете, что это аюрведический доктор? Нет. Смотрите. Хотя уж Прабхупада там мог бы, ё-моё, тут наделать было. Вы все тут по аюрведе уехали. Уже Мурти Дхамматари бы стоял. Прабхупада очень квалифицированно все подавал. Потому что бхакти-йога настолько совершенна с ее режимом дня, с ее садом, в смысле с ее элементами, со всеми вот этими движениями, что мы получаем все в совершенном виде. И Прабхупада дал меню определенное, какие продукты. Прабхупада обозначил этот лимон, чтобы постоянно витамин С в организме был. Как продукты, где когда пить, где когда кушать, как омовение совершать, как наносить тилоки. Он защитил наше тело от влияния тонких сущностей. Он защитил наши желудки, что на огонь жертвоприношения сначала вот такая еда должна даваться. Вот так, так. Он распределил в соответствии с разными местами. Все, Прабхупада сказал, тот, кто танцует на киртане, постоянно танцует ради божества, получает благо и цель всей хатха-йоги, то есть все его эти доши, атрибуты, потоки жизненного воздуха, если он танцует на киртане для божества. И так далее. То есть есть элемент, когда он хлопает в ладоши, Санатана Госвами говорит, когда человек хлопает в ладоши, разлетаются птицы греховных желаний. Кажется, какой-то стих, да, такой белый, это метафора. Нет. Это четкая, научная вещь. Поэтому, когда мы говорим Хари Кришна, подхлопываем, это все научно. Когда мы поем, хлопаем, может, неохота хлопать руки, у царь так охота плясать. Нет, человек контролирует свои руки, он говорит, нет, они должны служить Кришне. Когда вверх поднимают руки, говорится, меняется атмосфера на высших планетах. Знаешь, надо с вами говорить об этом. Знаешь, что? Нет? О, Кришна. О, Кришна. Надо с вами объясняет это. Меняется атмосфера на высших планетарных системах, если приобнимают руки. Это не просто мы сдаемся. Hand it off, так сказать. Такое благо получает все. Это же все элементы. Это йога. Не надо думать, что здесь все так просто. Все дает реализацию, все. Не каждый знает об этом. Это удивительный процесс, он настолько совершенен, что живое существо во всех отношениях выигрывает. И поэтому Кришна говорит, это царь всего знания. Царь всего знания. То есть Этот метод, эта практика с его внутренней стороной, с его всеми принципами настолько совершенна, что если мы просто имеем веру в этот процесс, и Кришна говорит, тот, кто не имеет веры в это преданное служение, что? Кто помнит? Тот, кто не имеет веры в это преданное служение. А потом говорит, а тот, кто сомневается, то что? Для сомневающейся души нет счастья и не в этом. Ну, что он... А тот, кто не действует в преданном служении из страха перед физическими неудобствами или как обременение, также проблема. Особенно тот, кто не имеет веры. А вера – это знание и убежденность. Мы не можем быть просто убежденными, если мы не знаем, почему это все оказывается так совершенно. Если нам никто не объяснил, что эти элементы существуют такие. В соответствии с нашим пониманием. Люди сейчас, Прабхупада говорит, люди образованы, 10 классов у всех есть. Поэтому нужно с позиции даже каких-то вот таких научных вещей объяснить. Почему бы нет? Они просто догмы какие-то вбивают костылем в голову. Человек всегда спрашивает, а почему так надо делать? Демон, а? Спросил у нас почему. Ну, демон. А вот мы не знаем и делаем. Да, и нам чихать, у нас просто вера и все. А потом что-то приключается, и вот эти, которые так верили, уходят все. Что они верили только какой-то личности слепо, не имея знания. Поэтому описание адских планет удивительно, очень удивительно. Почему? Потому что он приближает нас к знанию. Мы начинаем задумываться, почему так, что там, почему на самом деле живое существо страдает. Каждый начинает. И Капила говорит в третьей песне, а есть и такие, которые здесь себе устроили ад. Они уже здесь получают все это. Их разрывают животные, их убивают, их режут на куски. Вы знаете, да? Есть такие виды преступлений, что, которые совершают только в аду, а здесь так вот, прямо на нашем уровне убивают так человека. Расчленяют, выкалывают ему глаза, протыкают его. Там, допустим, находят труп, там, допустим, 135 ножевых ранений. Ну, это, представляете, да, труп. Это вот прямо как в аду, только в аду так убивают. И Капила говорит матери, а иные здесь себе уже ад устроили. То есть так себя вели, что здесь получают эти все виды адских наказаний. И их разрывают на части, сжигают, травят их и все что угодно делают с ними. Заставляют их пить всякое. И эти испражнения. Здесь ад уже для многих. Таким образом, разумный человек, как Кришна говорит, разумный человек должен избегать этих врат преисподней. Трех врат преисподней. Каких? Гнев, жадность и вожделение. Хари Кришна. Пожалуйста. Вопросы можно здесь какие-то есть? Можно пожелать. Да. Пожелать что? Пожелание. По лекции что? Ну, сейчас сначала по лекции, а потом пожелание. Ну, пожалуйста. Мы очень нуждаемся в вашем учении. Рекомендую к нам приезжать, мы вас приглашаем. Хотя бы раз в год или в два. Я с удовольствием. Это зависит от моего служения также, от времени и от Его Величество. Путь шахте правду. Если вы с ним согласуете это, почему бы нет? Я всегда рад вас сам видеть. Я очень счастлив приезжать сюда. Понятно? Сейчас не забудьте об этом. Невежество человек помнит очень удивительно. Пометование невежества на такое. Человек помнит, что да, есть Кришна, и что это нельзя. И делает. Я думаю, каждому это знакомо. Да? Каждому знакомо. Что это нельзя, Кришна недоволен. Что ж поделаешь? Такой я падший. Что делать? Он помнит Кришну и ни на секунду не забывает. Ну делает это. Это пометование определенно. Да, это он помнит прямо. Вот и до помнит, даже когда делает во время сделывания, после, все, ни разу не забыл ни на секунду, но все это делает, то, что не нравится Кришне. Говорит, ну Кришне, Ну, ты чувствуешь, я ж не забыл тебя ни на секунду. Ну, он как бы так думает. Почему? Потому что у него такое памятование и такое понимание. Ну, сразу оно тут сплетается, все воедино сразу сплетается. Действие в невежестве, памятование в невежестве и понимание в невежестве. Сразу, хоп, сплелось несколько аспектов сразу. Как мы говорим? Действие, действующий и сознание. Не само действие порой греховно, да? А действующий и сознание. Это памятование в невежестве. Памятование в страсти. Какое? Оно по страсти да, связано с удовлетворением чувств, с выгодой, да, для своих чувств. Если это выгодно для моих чувств, я это помню. А если мне это не выгодно, я стараюсь это забыть. То есть я как бы комбинирую. То, что выгодно для моих чувств, я совершаю деятельность, а что невыгодно, я помню в невежестве. То есть как бы комбинация. Страсть с невежеством как бы. Потом страсть в чистом. То есть я делаю только то, что мне выгодно для моих чувств. И в буне благости что? Я исполняю долг. Выгодно мне это, не выгодно. Будут мои чувства удовлетворены. Исполнение долга. Памятование, которое называется какое? Вот есть пассивное памятование, есть активное памятование. То есть я не просто прохожу, смотрите, пассивное памятование. Я помню, но никак это в действие не привожу. Я помню, но не действую. Или действую наоборот. Хотя помню, что так нельзя делать. Это называется в невежестве. И памятование в невежестве имеет сатву, раджас и тамас. Если я сейчас начну вам объяснять памятование в невежестве, то я отделю памятование в невежестве и разложу его через трибуны. Памятование в невежестве также будет в сатве, в раджасе и в тамасе. Смотрите, памятование в невежестве пассивное, активное и такое благое. Объясняю, все это памятование в невежестве. Пассивное. Я помню, но делаю наоборот. В раджасе. Я помню. Иногда делаю, иногда нет. Да? И делаю так. Неправильно. Улавливаете? Что значит не приводит вообще ни к чему, потому что я собственными измышлениями действую. И последнее, в благости. Я это принимаю, сам не действую так, но зато всем рассказываю, как надо действовать. Ловили, да? Вот это памятование в невежестве, смотрите, на три аспекта делю. Это в благости, по крайней мере, я другим сообщаю, что это благо, да? Сам-то я нет, но благо приношу другим, потому что я другим рассказываю. В страсти я делаю, но все шиворот на выворот. И ничего не улучшается, потому что я сам не знаю, как правильно действовать. И в невежестве это я помню, но делаю все наоборот. Сознательно понимаю, что ну, я такой, да. Вот такой я Кришна. Что сделаешь? Маха-моха. Великий Кришна. Также памятование в страсти, оно являет гуну благости, являет внутреннее содержание гуны страсти и внутреннее невежество. И также в благости там содержится. Благость же тоже бывает с элементом невежественной благости такая, которую мы называем как бы пассивностью. Знаете, такое благо, что оно пассивно бывает. Понимаете, да? Что такое пассивное благо? Думаю, надо объяснять. Бывает благо пассивное. От такого добра никому пользы никакой нет. Факт это добро, но никому ни жарко, ни холодно от этого добра. Знаете, бывает благость такая, она пассивная. Так же. Бывает благость активная, что благо навязывают. Бывает, что благо навязывают? Поймают и прямо навяжут и привяжут это благо. Ну это такая, потому что гуни страсти. Гуни страсти также внутри может присутствовать, это примесь. Бывает благая благость. То есть разборчивая, кому дать, сколько, как, формы. То есть такое правильное. Есть трансцендентальное. Более-менее понятно? Приблизительно так происходит. Поэтому мы очень часто видим памятование в невежестве. Но человек думает, что он в благости. Он всем рассказывает это. Но сам никогда не сел. Пассивное. Пассивное, значит, оно как бы замороженное. В тамасе. В тамасе. И он человек сокрушается все время. Я вот такой, я сякой, знаете, очень часто приходят люди, они говорят, о, я такой, и каждый год они приходят к вам и изливаются. А в этом году я еще больше натворил. И как же так, я же вам в прошлом году говорил, как бы, ой, да вы что, да это невозможно, На следующий год они приходят к вам и говорят, ну, я опять хочу вам честно, искренне рассказать, очень искренне, верно. Что опять ты натворил? Он говорит, о, в прошлом году это оказалось шурным, да, было? В этом, что я вам расскажу, наделал. Кришна уже, наверное, вообще от меня отказался, но я его помню. Его помню. И жену его помню. Пожалуйста. Да. Это тантра. Вообще, демоны все, они, как правило, они же поклоняются Господу Шиве в основном. Брахмы иногда поклоняются, они поклоняются также по богам. Но в основном Господу Шиве. Поэтому там в основном Шива тантра. Да. И такая, они, Шива же имеет также тантру свою, Вайшнава тантру, Шакти тантру. Потому что он великий преданный. Но все тантры, они также в разных гунах находятся. Тантрийская философия также находится. Здесь же Вайшнава тантра есть. Вот, допустим, мы видим, как Шримад Бхагаватам, там очень много ссылок на Вайшнава тантру, на Шакти тантру. Очень много ссылок, которые объясняют, как правильно служить Кришне, какие виды действий совершать правильно. Почему это вот происходит, почему так и так далее. Есть тантры в сад, шутха сад есть, ну, которые поднимают нас вообще в дух. Есть тантры в садху, есть тантры в раджасе, есть тантры для тамаса, тамагуна. И вот эти вот они в основном раджи и тамаса тантры используют. Это как демон майя, а демон бала, он произвел на свет определенные мистические силы демонические, и майя данного также, насколько я помню, 94 или 84, да. У них также существует. Через поклонение. Шиве в основном поклоняются. В основном. Но также поклоняются брахмам. Мы видим, как Хиранья Кашипу поклонялся и Шиве, и брахмам поклонялся. Они иногда огнем поклоняются. Потому что очень много тантрийская система с огнем связана. Но Кришна говорит, кому бы не поклонялся человек, на самом деле он поклоняется лишь мне одному. Пожалуйста. Да. Шастрах. Вообще есть элемент, когда говорится мужчина и женщина, то иногда подразумевается более глубокое понимание слова мужчина. Мужчина как душа, стремящаяся наслаждаться пракрити, а женщина как пракрити рассматривается, как элемент, которым пытается наслаждаться живое существо. То есть не важно, женщина или мужчина. Мужчина иногда обозначает просто живое существо, как царь Пуранджана. История царя Пуранджана. Что он был мужчиной, но на самом деле это признаки обусловленной души, как бы описываются. А женщина — это как бы элементы материи, которыми он хочет наслаждаться. Точно так же про женщину мы можем сказать, что женщина также является мужчиной, который стремится повелевать материальной природой, но уже в образе кого? Мужчины. Да? То есть женщина так же, как мужчина, хочет повелевать мужчиной, а мужчина хочет повелевать женщиной. И поэтому, когда шастры описывают, это не означает, что это в прямом смысле женщина и мужчина, как бы как половое разделение. А подразумевается, что каждый для друг друга противоположный пол является олицетворением чувственного наслаждения. И каждый хочет господствовать, то есть каждый хочет эксплуатировать друг друга для своих чувственных наслаждений. Поэтому приводится мужчина как олицетворение обусловленной души, а женщина как пракрити, которая предлагает свои услуги. Понимаете, да? Поэтому мы можем говорить просто только о мужчинах. Но подразумевается как бы душа, да, что женщина также и... Вот, говорят, гордость, истинная гордость. Гордость – это когда мы представляем без искажений знания какого-то, представляем суть знания, и мы понимаем, что мы представители Кришны. Поэтому Прабхупада говорил об этом, что я так себя веду. Прабхупада иногда видно фильм, он так ходит. Иногда люди как-то, ну, какие-то простые, они говорят, какой гордый он у вас. И Прабхупаде сказали, ну, тут люди, они так считают, они правильно говорят. Ну, что, если там министры такие ходят, кого они представляют? А я Кришну представляю. Ну, как я должен ходить? Так что? Это кто? Представитель Кришны. Я говорю так. Чтобы все видели, что я представляю. Вот, приблизительно вот это. Все видят, что это он такой гордый. А он Кришну представляет. Кого? Кришну. Не знаете? О-о-о. Если вы будете Кришну представлять, как вы будете еще ходить? Прабхупада. Это была гордость, что он открыл бы. Нечего было бояться. Абхая. Нет страха. Нету там каких-то мотивов грязных. Нету ложной гордости. Поэтому Бхактивинода поет. Он как бы сказал, когда я избавлюсь от гордости? Нет. Бхактивинода поет, когда я избавлюсь от ложной гордости? От ложной гордости. Ложной, эгоистической. Я вот, допустим, решил, что я каким-то образом имею отношение к Шри Прабхупаде. Не гожусь грязно. Есть же гордость разная. В гунах и есть вне гун, значит. Так ведь? Гордость есть вне гун. Всегда есть благая есть, есть неблагая. Пожалуйста, пусть. Я не сказал это. Я говорю, может быть. Я говорю, может быть. Такие вопросы, они очень глубоко философские. Это как, теперь, почему Ганга бросила всех своих детей, утопила? Это есть история о Ганге. Также есть история об Адвайте, почему она так сделала. Это необычные дети, естественно, это никакие не демоны. Это определенный пример. Я хотел показать, что ребенок, который не встает на путь, вообще, какой смысл? Вот так это говорят, чинаки пандит говорят. Четыре врага поджидают живое существо в собственном доме. Отец в долгах, мать подобная проститутке, красавица жена и сын, не стремящийся к духовному знанию. А, выкинуть надо. Ну, выкинуть. Что такое? Будете? Приходите. Отец такой. Нет. Надо просто немножко глубже понять это. Это как Ганга, всегда есть предыстория, кто такие. Как Девахути, Деваки. У них же тоже рождались дети. Их Камса убивал. Да? Представляете, сколько детей убил Камса? Божественно. Братьев практически Кришны убил. Только Кришна один выжил. И все тоже говорят, почему Камса убил столько детей, как же так, вот такие личности, видать, рождались. От Васудевы-то уж сбывать-то. Наверняка, да, не демоны. Оказалось, демоны. И все эти дети, которых убил Камса, они были как раз в прошлой жизни его детьми. И он их убивал. Он не знал этого. Так хитро все устроено. Он даже не знал. Кришна никогда не позволит каких-то хороших убивать. Ну и так устроил, что Девахути рождала этих детей Камсы. И Камса думал, что это дети Васудевы, ну, убивал. Такая тут все так. Это как сцена, на которой много за кулисами происходит, да? Непонятно. Грим существует. Грим так. Все так замаскировано. И Кришна убил. А когда Кришна, настоящий ребенок пришел, все устроилось. Кришна все устраивает здорово. Все очень здорово. Совершенно. Ганга бросала своих детей, топила. Потому что в прошлой жизни это были ваши, которые были прокляты. И они попросили Гангу, нас прокляли, что мы родимся у тебя. И, пожалуйста, не давай нам тут материальный мир. А поскольку шастра говорится, что если ты нас своими руками утопишь в Ганге, то мы сразу займем обратно свое положение. Только если ты кому-то об этом расскажешь, тогда мы не займем свое положение. Почему? Потому что ты должна принять папашу, все все должны осуждать. Ну ради нашего блага сделай так. Она говорит, да конечно я хочу ради вас сделать. И когда все это было проявлено, она просто шла и втопила. А нельзя было говорить, иначе сила этого эффекта, она терялась. И она молчала. И все люди, ничего себе, вот дает, своих детей топит. За всем стоит определенный план, определенная предыстория. Как Господь Чайтанья, он рассказывал кому-то, я Кришна, показывал слепо себя и говорю, а кому-нибудь расскажешь, тут же помрешь. Ничего. Только попытаешься кому-то об этом сказать, сразу умрешь. И там были люди, которые знали, что это Кришна. Это ж... Боялись сказать. Он понимал, что ни в коем случае не хотел помешать никому, чтобы ни силы никто не помешал. Надхави, он сказал, Надхави Ачарья. Я приду, я Кришна, все, но ты никому не должен об этом рассказывать. И когда Надхава писал свои комментарии об этом, он все время хотел об этом сообщить миру. И как-то... И он так страдал от того, что у него была преданность. Кришна сказал ему, никому не рассказывай, что я как Господь Чайтанья приду, а Мадхва знал, потому что он встретился и узнал об этом. И он сказал, ну ты ни в коем случае нигде не должен об этом. И вот для вайшнавов иногда это большая проблема, когда они дают слово духовному учителю. Они, может быть, много знают, может быть, они много умеют. И говорят, ты этим не должен пользоваться, это не должен делать. Даешь слово? Чтоб меня удовлетворить. А если не говорит гуру, значит не говорит Кришну. Ну что? Даю слово, все. И порой может что-то охота. Надо говорить гуру врата, следовать строго обету данному гуру. Постараться, по крайней мере, слово держать. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Шри Гор Нитай ки джай, Гаура Прамананда Хари Хари.